Одно пятисловное уставное стихотворение, сочиненное той девушкой, я запомнила. Только учтите, что она чужестранка, и написать стихотворение ей стоило больших трудов. «Погоди, не читай», — остановила сестру Баучай. «Надо, чтобы и Сян Юнь послушала». Подозвав Сяо Ло, Баучай сказала ей: «Пойди к нам и сообщи барышне Сян Юнь, что из чужих краев приехала красавица, сочинившая прекрасные стихи. Скажи, что мы ждем нашу помешавшуюся на поэзии барышню и просим ее привести с собой поэтическую дурочку». Сяо Ло, смеясь, ушла, а через некоторое время за дверьми послышался голос Сян Юнь. «Что у вас там за красавица приехала?» С этими словами она появилась на пороге, а следом за нею Сян Лин. «Еще не успела войти, а голос уже слышен», — засмеялись все в комнате. Бао Цин пригласила Сян Юнь сесть, а затем ей передали содержание только что происшедшего разговора. «Что ж, читайте скорее», — сказала ей Сян Юнь. Бао Цинь не заставила себя упрашивать и прочла: «Вчерашнюю ночью сны красного терема снились. Сегодня стемнело, я край воспеваю речной. Над островом тучи собрались с великого моря. Туман под горою смыкается с чащей лесной. Один только месяц во все времена не изменен, но разные чувства владеют людской душой. И если в Ханнане весенние дни расцветают, неужто спокойным останется сердце весной?» «Замечательно!» — воскликнули все, выслушав Бао Цинь. «Ведь она иностранка, а стихи пишет лучше нас». В это время появилась Ше Юэ, которая сообщила: «Матушка второго господина Бао Юя прислала служанку передать, чтобы второй господин сказал дяде, что его мать чувствует себя плохо и поэтому не может прийти». «Хорошо», — поспешно вставая, ответил Бао Юй, а затем осведомился у Бао Чай и Бао Цинь: «Вы тоже будете у дяди?» «Нет», — ответила Бао Чай, «но вчера мы уже отослали подарки». Поболтав еще немного, все разошлись. При выходе Бао Юй пропустил вперед сестер, а сам направился следом за ними. Да Юй окликнула его: «Ты не знаешь, когда вернется Сижень?» «Наверное, после похорон», — ответил Бао Юй. Да Юй хотела еще что-то спросить, но передумала и только промолвила: «Ладно, иди». Бао Юй тоже чувствовал, что ему нужно многое сказать Да Юй, но только не знал, с чего начать, поэтому лишь произнес: «Я приду к тебе завтра». Он опустил голову и молча сбежал с крыльца. Но потом снова обернулся к Дай Юй. «Сейчас ночи стали длиннее, а ты сильно кашляешь. Сколько раз просыпаешься?» «Вчера ночью мне было немного легче. Я кашляла всего два раза», — ответила Дай Юй. «Но спала я только четвертую стражу. Больше уснуть не могла». «У меня к тебе есть очень важное дело», — приблизившись к Дай Юй тихим голосом, осторожно произнес Бао Юй. «Я только что подумал о ласточкиных гнездах, которые тебе присылала сестра Бао Чай». Но больше он ничего не успел сказать, ибо появилась наложница Джао, которая пришла навестить Дай Юй. «Барышня», — спросила она, — «как вы себя чувствуете?» Даюй поняла, что наложница была у Танчунь,